Глава 20. Разлука. Лена не задавала вопросов, просто приютила меня. Я чувствовала себя ужасно, почти не спала и не пошла в универ утром. Меня оставили в квартире, по которой я ходила как призрак. Больше не ходила, а смотрела в окно. Снег кружил веселыми снежинками в воздухе. Во дворе ставили елку. Скоро Новый год. Я совсем забыла про праздники, каникулы. Нужно попросить отпуск в кофейне, иначе не будет времени заниматься. Я сразу позвонила и предупредила менеджера. Она не отказала. Не убирая телефон, я нашла контакт Олега. Это было несложно. Он значился всегда на верхних строчках. Но у меня не хватило сил его вызвать. Я ужасно боялась, что нам придется расстаться. Одновременно я ужасно боялась, что он поссорится с Аленой насмерть и продолжит любить меня вопреки всему. Сама не знаю, что больше меня пугало. Сильнее всего наводило ужас молчание Олега. Я думала, он позвонит еще вечером, хотя бы что-то скажет. В наших отношениях у него была инициатива. Я редко проявляла самостоятельность. Мне всегда казалось, что этот красивый мужчина очнется со дня на день и закончится наша сказка. Сегодня я была близка к своим прогнозам, как никогда. Вечером вернулась Лена. А я так и не придумала, что мне делать. «Выкладывай!» – приказала подруга, наложив мне добрую порцию спагетти на ужин. «Что у тебя произошло?» За пастой я медленно и подробно рассказала ей свою историю. Про татушку, Олега, секс, встречу в общаге и новости, что он отец моей новой соседки. «Охренеть!» – перебила меня в этом месте Ленка. «Он не старый?» «Не противный толстяк?» «Ты чем слушала?» Возмутилась я. «Говорю же, он горяч, как сам ад!» Чтобы не быть пустозвоном, я достала телефон и показала редкое фото, которое я сделала, когда мы с Олегом пили вино у камина. Я спрятала эту фотку на резервный диск в почте, чтобы Алена не увидела нечаянно. Кто ж знал, что она увидит намного больше в реальности? «Ого, какой!» Оценила Лена. «Я б такому тоже быстро дала!» Мы похихикали. Вообще говорить с Леной было так просто. Последнее время я общалась преимущественно с Аленой и постоянно чувствовала себя на минном поле. Приходилось обходить далеко не только Олега в разговорах, но и Антона, даже учебу, которая страдала у Алены из-за постоянных прогулов. «Я нудная, да. Мне нравится болтать про универ. Алену это бесило». Вообще ее бесило почти все. Лена же по большей части кивала и слушала. Я совсем отключила свои фильтры и почувствовала роскошное расслабление, как будто кто-то разрезал стянутые бечевкой запястья. Поведала я Лене и о наших тайных встречах, о завершении татушки, о проколе клитора, обо всем. Даже про Вердена рассказала. Ну и про Алену, конечно. Лена качала головой и никак не могла вернуть глазам нормальный размер. «Ничего себе, конечно!» – резюмировала она. «Теперь я совсем не знаю, как быть. Что Олег решит? Так боюсь, что он бросит меня!» Выдала я свой главный страх. «Он ведь приказал мне уходить из дома. Я думала, это в сердцах было сказано. Но он не звонит!» Ленка, наконец, перестала глазеть и свела брови. «Стоп! Ты ему не звонила?» «Нет, я боюсь». «Маш, ну что это такое? Надо позвонить». «Я жду, что он сам свяжется. Как-то мне неудобно». «Неудобно на потолке спать. Звони немедленно». Был у Лены дежурный командный тон, который не оставлял сомнений в правильности приказа. «Да, прямо сейчас. Иди и позвони бедному мужику. Он в этой драме мог и инфаркт заработать. Не настолько он старый. Все равно иди. Да есть можно? Нет. Судя по суровому взгляду, Лена не шутила. Я сгребла со стола мобильник и пошла в спальню. Набрала номер Олега и замерла. А зря. Трижды я пыталась дозвониться, и все три раза он не брал трубку. Я вернулась на кухню и стала механически доедать спагетти. Не отвечает. Догадалась Лена, которая, конечно, грела уши и ничего не услышала. «Гудки. Работает, наверное», — предположила она. «Ты сказала, он до ночи на конференции». «Угу, наверное», — согласилась я, но сама не очень верила. «Перезвонит обязательно», — уверила меня Лена. Я кивнула, но и в это мне не верилось. Совсем. Мой телефон молчал до ночи. Утром следующего дня тоже никто не хотел со мной общаться. Я снова набрала Олега. И опять пошли гудки. Я повторяла вызов снова и снова, а добилась только того, что абонент оказался вне зоны действия сети. Он выключил телефон. С чувством выполненного долга я отбросила мобильник и разрыдалась. Всю ночь я глотала рыдания, чтобы не мешать девочкам спать. От невыплаканных слез мои глаза болели, сердце разрывалось на части. Я сидела на подоконнике и смотрела на освещенный фонарями двор. Слова Алены о непутевом папаше, который всех всегда бросает, больше не казались мне несправедливыми. Но они совершенно не вязались со всем, что дарил мне Олег до роковой встречи с его дочерью на кухне. У нас все было хорошо, пока я не заговорила о детях. Мы знакомы всего ничего, а уже пытаюсь забеременеть от него. И дернул же меня черт поднять эту тему. Как будто мало мне было его любви. Понадобились дети. Конечно, он соврал. Не нужны ему дети. Поэтому и отправил он меня так легко. Я продолжала жить у Лены. К счастью, семестр ударной учебы сработал на меня во время зачетной недели. Почти все я получила автоматом за активность на семинарах и отличные оценки проверочных работ. Можно было уехать домой раньше и жить в Самаре все новогодние праздники. Мама ждала меня, конечно, а я ждала, что Олег позвонит. Хоть и рассталась с ним, сделав выводы, но надеялась все равно. Раз в день я разрешала себе звонить Олегу, но его номер так и оставался вне зоны. Поехать к нему, чтобы поговорить лично, я, конечно, боялась. По большей части боялась, что умру, услышав правду. Моей храбрости хватило, чтобы доехать до общаги и собрать вещи в поездку. Я молилась, чтобы Алена не оказалась дома, но не помогло. «А, явилась!» — грубо проговорила она, увидев, как я вхожу в комнату. «Надеюсь, ты не думаешь, что будешь жить здесь, как ни в чем не бывало?» «Нет», — соврала я. «Если честно, я не думала об этом вообще, но одновременно не видела альтернативы. Пользоваться гостеприимством Лены я тоже больше не могла. Можно попробовать договориться с вахтером или девочками-соседками. Но вообще, какого черта я должна об этом думать?» Открыв шкаф, чтобы взять немного вещей и конспекты для подготовки к экзаменам, я проговорила. «Знаешь, если я тебе так противна, сама ищи другое жилье. Я собираюсь жить здесь. Это моя комната». Я сама удивилась, как спокойно звучал мой голос. Я больше не собиралась подбирать слова, обходить острые темы и натирать до блеска капризное самомнение Алены. «Ну ты и стерва!» — рыкнула она. Я стояла к ней спиной и была готова, что соседка вцепится мне в волосы. Но она лишь подошла и стала поливать меня грязью с короткой дистанции. «Как ты можешь, Маша? Я думала, мы подруги!» «Именно поэтому ты выгоняешь меня из комнаты, в которой я живу?» «Именно поэтому ты спала с моим отцом?» Не осталась в долгу Алена. «Как ты могла? Все это время! Я думала, у тебя женатый мужик, шмотки новые, татушка, дома не ночуешь. Ну, даешь ему за хорошую жизнь, и ладно. Но мой папа еще хуже!» «Какую хорошую жизнь имела в виду Алена?» Как будто я ездила на Феррари и носила меха с бриллиантами в универ. Наоборот, я бы с удовольствием отдала все, что у меня есть, если это даст шанс снова быть с Олегом. «Это предательство, Маш! Я думала, ты попытаешься испортить мои отношения с Антоном!» Продолжала бредить Алена. «Мне нечего портить, Ален. Антон сам прекрасно справляется с этой задачей». Я отвечала ей устало и без злобы, но Алена заводилась все сильнее. «Конечно, тебе неинтересно с ровесниками. Папочка намного привлекательнее, еще и платежеспособный. Тебя ведь только деньги его интересуют». Я тоже начала злиться. «Ты все еще обо мне говоришь? Боишься, я потрачу все деньги Олега, и тебе ничего не останется? Вам с Антоном вернее. Он ведь снова вернулся к тебе. Чтобы ходить по барам и снимать девочек, нужны деньги. Твоего папы. Ах ты!» Я сложила вещи в сумку и краем глаза увидела, как Алена топнула ножкой и сжала кулаки. «Нет, она не станет меня бить, но бесится при этом знатно». Мне сразу стало стыдно за жестокие слова, хотя они и были правдой. Я не желала Алене зла, даже после всего дерьма, что она на меня вылила. Застегнув сумку, я обернулась к ней. «Прости меня, Ален», — проговорила я тихо. «Я врала тебе. Мне было страшно и стыдно. Я знала, что ты разозлишься». «Да неужели? Угадала. Я злюсь. Можешь извинения свои засунуть». «Знаю куда. Можешь не договаривать. Скажи лучше, как Олег?» «Олег!» — прорычала Алена. «Ты еще смеешь меня спрашивать?» «Мне некого больше спрашивать. Я не могу до него дозвониться. Может, что-то с телефоном?» «С телефоном?» Алена скрестила руки на груди и злобно оскалилась в улыбке. «У папаши не с телефоном, а с головой что-то, раз он связался с тобой. Я это поправила». «Что?» Выдохнула я. Сердце упало в желудок, меня затошнило от ужасного предчувствия. «Он выбрал Маша. Я сказала, что знать его не хочу, если он будет с тобой. Или я, или ты. Разумеется, он выбрал дочь». Очень хотелось убежать, но я стояла напротив Алены, как вкопанная. Ноги вросли в пол. Я беспомощно смотрела на нее, а по лицу катились слезы. Алене очень нравилось на меня смотреть. Она продолжала улыбаться и добивала меня. «А ты как думала? Вы с ним вместе навсегда? Совсем его не знаешь? Он за всю свою жизнь ни с кем и не встречался толком. Мало того, что врунья, так еще и дура ты, Маша. Вещички, небось, к нему собрала? Давай, давай, поезжай. Можно я с тобой? Посмотрю, как он выставит тебя за ворота с этим узелком». «Нет», — сдавленно выдавила я через ком в горле. «Я домой поеду, на праздники». «Ага, ну, может, не совсем дура. В добрый путь. С Новым годом и счастливого Рождества». Мне нечего было на это ответить, кроме «тебе тоже». На вокзал ехать было рано, но оставаться в комнате тоже не вариант. Я сидела в зале ожидания, снова сдерживая слезы, чтобы не пугать соседей. В поезде тоже плакать себе не разрешала. Измученная бессонными ночами, я даже смогла подремать под стук колес, но отдохнувшись, себя не чувствовала. Я приехала домой утром. Мама ушла на работу, как обычно. Наконец, никого не было рядом. Я думала, что поплачу как следует, но глаза оставались сухими. Только пустота. Я снова одна, как обычно. Наверное, так и должно быть.